К вечеру следующего дня пришли в Неаполь. Уже смеркалось. На берегу бухты уютно светились огоньки. Надо выспаться. Пока разгружается судно, можно побродить по городу. В моем времени люди за турпоездки деньги платят. Так почему бы мне не посмотреть местные красоты? После утреннего завтрака я поинтересовался у Обрайена, как долго простоит судно. «Дня три, сэр. Надо разгрузиться, взять новый груз. Можете осмотреть город, отдохнуть. Рекомендую на ночь возвращаться ночевать на судно. В Неаполе, ну, впрочем, как и в Марселе, по вечерам неспокойно. Хорошо, если только побьют и отберут кошелек. Местные развлекаются». Да и моряков с судов после выпитого на приключения тянет. — Спасибо за совет, сэр. Я откланялся, спустился в каюту, нацепил шпагу, сунул за пояс один пистолет. Не на войну все же иду. Подумал и нацепил на палец перстень со львом, что получил в качестве гонорара. Недалеко от порта почти все улицы через дом были забегаловками. Оттуда уже с утра доносились веселые крики, песни на самых разных языках. И то вся бухта была забита торговыми рыбацкими военными кораблями. Заработав деньги в море, на суше моряки спускали деньги на выпивку и шлюх, причем как будто соревнуясь, кто скорее окажется с пустым кошельком. На улицах прохожим приставали дешевые потасканные шлюхи, полупьяненькие, часто с синяками на лице. Бесцельно побродил, наткнувшись на общественные бани, зашел, снял отдельный кабинет, в ванне с удовольствием полежал, затем двое прислужников губками натерли спину. Обтершись полотенцем, отказался от умащивания благовониями. «Хорошо». А еще бы лучше в русскую баньку, с паром, с веником, да выскочить потом в снег. Попить пиво с вареными раками, в мужской компании, поговорить про жизнь, потравить анекдоты. Хуже ходить с женщинами, визгу, писку много, вечные капризы с надуванием губок. Ничего, еще несколько недель, а может и месяцев, как раз к зиме попаду в Россию. После бани, даже такой скучной, захочешь перекусить, попить пива или хорошего вина. Выбрал трактирчик поприличней, зашел, присмотрел удобный столик поближе к окну и подальше от входа. Заказал жареную курицу с овощами, вина. Здесь в трактирах не варили супов или борщей, но хорошо делали мясные и рыбные блюда. Всегда с овощами и специями. А вина стоили не дороже русского пива. Не спеша покушал, прихлебывая очень неплохое вино. Привлек разговор за соседним столиком. Даже не тем, что говорили тихо, а тем, что по-русски. Я невольно прислушался. Одна служанка дома... По-быстрому, на судно. Похоже, земляки затевали какую-то пакость. Одеты почти по-европейски, кабы не сапоги. Местные в основном в туфлях. В сапогах или военные, или верховые. Из интереса я решил проследить за парочкой. Доев, они вышли и, стуча сапогами по каменной мостовой, направились по улице. Расплатившись, я выскочил. Никакого понятия о конспирации у земляков не было. Посчитав, что по-русски здесь никто не понимает, они особенно и не таились. Пропустив их вперед метров за сто, я спокойно шел. Попетляв по городу, парочка свернула за угол. Я свернул тоже и никого не обнаружил. Вот следопыт, двух шпыней проследить не смог. Прошел еще вперед, покрутился, никого. Вероятно, зашли в дом. Ну и черт с ними, не больно-то и надо было. Погуляв еще по городу, посетил несколько лавочек, но не обнаружил ничего интересного и отправился на корабль. Уже начинало садиться солнце, и вдруг я увидел эту же парочку земляков в компании еще с двумя такими же, судя по одежде, да и рожи их, обросшие бородами, потемневшие и задубевшие от солнца и морского ветра, не внушали доверия, а скорее пугали уже редких прохожих. Я свернул за ними, стараясь идти тихо. Напрасные хлопоты. Теперь уже четверка. Шли, не оглядываясь, довольно громко болтая и хохоча во все горло. Но вот вся четверка как-то подобралась, замолчала. Я вжался в какую-то подворотню. Очень вовремя. Земляки стали оглядываться по сторонам, явно опасаясь. Никого не увидев, поочередно перемахнули через забор. Выждав несколько минут, последовал за ними и я. Во дворе был ухоженный садик с аллеями и фонтанчиком. Я спрятался за кусты. Где земляки, непонятно. Садившееся солнце отбрасывало деревьев длинные тени, и в некоторых местах было уже сумеречно. Плохо видно. Из дома раздался женский вскрик. Ждать не стоит. Я ворвался в дверь, благо она была не закрыта. Двое разбойников держали за руки пожилую служанку. Еще один держал у нее перед глазами нож. Другого видно не было. Скорее всего, рылся в сундуках или шкафах. Пока вся разбойничья троица на мгновение замешкалась от неожиданности, я прыгнул вперед и вонзил шпагу в грудь тому, кто держал нож. Молча разбойник рухнул на пол. Двое державших женщину отпрянули в сторону, выхватив кривые матросские ножи. — Панфил, обходи этого урода справа! — Ага, я же не должен понимать русского. Так и сделаем вид, что не понимаем. Я слегка повернулся влево, краем глаза следя за остающимися справа. Матросский нож — штука практичная. И веревки резать, и дерево строгать, а будет необходимость и людям глотки. Я сделал полшага назад, не давая зайти в тыл. Уловив движение справа, тут же перевел туда шпагу, и разбойник, что кинулся на меня, сам же на нее и напоролся. Шпага вошла чуть ли не на всю длину, почти по эфес в живот. Выронив нож, с выражением удивления на лице, он схватился обеими руками за лезвие шпаги, пытаясь вырвать из раны. Я бросил рукоять шпаги, выхватил кинжал и мгновенно обернулся. Второй разбойник не дремал и выбросил руку с ножом вперед, метя мне в спину. Наши клинки столкнулись. Я саданул его кулаком левой руки в глаз. Его мотнуло в сторону. Я резанул кинжалом по руке, поздно вспомнив, что у меня стилет. Им хорошо колоть, но трехгранное лезвие по определению не может резать. Противник заорал. — Тимоха, быстрее сюда! Этот гад Панфила убил! Если сейчас прибежит второй, будет тяжко. Времени вытащить шпагу из убитого нет. Против двоих с ножами стилет — не самое выгодное оружие. Придется применить пистолет. Я вытащил из-за пояса пистолет, взвел курок и не вскидывая, а что целиться-то? Между нами от силы 3 метра выстрелил ему в грудь. Ба-бах! Шумно. Мне бы этого не хотелось. А где служанка? В пылу драки я не заметил, куда она исчезла. Сверху, со 2-го этажа, послышались быстрые шаги. Наверху, на балюстраде, появился Тимоха. За спиной болтался узел, карманы оттопыривались. знать, уже что-то нашел в чужом доме. Увидев трех своих убитых, взревел зверем и прямо с балюстрады сиганул вниз. Пока он поднимался и выхватывал нож, я отбросил разряженный пистолет, уперев ногу в брюхо убитому Панфилу, выдернул шпагу. Против шпаги нож не оружие. Все-таки лезвие у шпаги 70 сантиметров. Тимоха выглядел разъяренным. Как же, трое подельников убиты, а его вот-вот лишат законной прибыли. «Ну, сейчас я тебя ураю, проклятый итальяшка!» «Посмотрим, кто кого урует, шпынь!» От моего русского разбойник слегка растерялся. «Что же ты, земляков режешь или в охране?» «Какой ты мне земляк, разбойник! Место твое на виселице!» Тимоха кинулся на меня, но я не расслаблялся ни на миг. Коротко успел полоснуть по руке, хорошо полоснуть до кости, но вскользь.